Глава 21. Квартира встретила молодых людей тишиной. Рустам не стал сразу включать свет, прикрыл дверь за собой, переключил сигнализацию, оставил ключи от тачки на полке и прислонился спиной к входной двери. Взгляд мужчины не сводил с невысокой фигурки Маруси. А девчонка сбросила туфли и шагнула вглубь квартиры. Да, здесь было просторно. Светлая мебель, светлые полы, ничего лишнего. И только несколько ярких акцентов в интерьере. Маруся дрожала. Она понимала, что вот так среди ночи приехать в квартиру одинокого холостяка — весьма рискованный поступок. Но ведь Рустаму она доверяла всем сердцем, которое, кстати, торопливо стучало в груди. Маруся медленно шла по прохладному полу, ступая босыми ногами. Девушка остановилась в просторной гостиной. Рустам почти бесшумно прошел на кухню. Не сводя взгляда с Маруси, включил подсветку над столом. «А правда, что у тебя замечательная коллекция вин?» — улыбнулась Маруся. Нагашев повел плечом, стянул пиджак, оставил его на стуле. «Да, внизу есть комната. Хочешь вина?» — глухо проговорил Рустам. У него и самого в горле пересохло, да и чувствовал Рус себя будто пьяным. Ведь не пил алкоголя, а близость девчонки сносила так, словно он в одиночку пару литров виски приговорил. «Пока не хочу. Из меня еще коньяк не выветрился». Рассмеялась Маруся, а Рус понял, что улыбается. «Действительно улыбается». Мужчина наблюдал за девушкой, жадно впитывая каждое ее движение, каждый жест, поворот головы, взмах руки. И пришлось вцепиться руками в каменную столешницу, чтобы не сорваться. «Вид действительно охренительный», — прошептала Маруся. Нагашев не удержался, дернулся и рванул к ней. Потому что, произнося эти слова, девчонка смотрела отнюдь не в окно. Она смотрела на него, Рустама. Марусю точно вихрем снесло с места, но она даже не испугалась. Лишь крепко ухватилась руками за мощные плечи. А потом заскользила ладонями по затылку, шее, щекам. Рус жадно целовал ее, и не было ничего общего между этим поцелуем и тем, что начала она тогда в машине. Рустам знал, что Маруся девочка совсем. Но как же сладко она вздыхала, когда жадный рот Рустама заскользил по изящной шее. Нагашев завелся так, что с трудом соображал, где находится. Понимал, что нужно добраться до спальни. Но ноги казались ватными, а хрупкие ладони выбивали остатки мозга из головы Руса. Каким-то чудом мужчине удалось добраться до нужной комнаты, бережно удерживая почти невесомую ношу. Маруся не делала ситуацию легче. Обхватила стройными ногами бедра Рустама, еще и скрестила их так, что Рус оказался в капкане. А Нагашев был до одури рад такому плену. Он бы вечность провел в нем, если Маруся будет рядом.